Глава первая. 1. В вагоне первого класса для курящих судья Уоргрейв, недавно в отставке, сидел в уютном уголке и, попыхивая сигарой, с интересом просматривал политические новости в «Таймс». Отложив газету, он посмотрел в окно. Поезд шел через Сомерсет. Судья взглянул на часы. Еще 2 часа в дороге. Он перебрал в уме все, что в последнее время появлялось в газетах о Негритянском острове. Сначала крошечный островок в паре миль от побережья Девона приобрел один американский миллионер, помешанный на яхтах, и построил на нем роскошный дом со всеми современными удобствами. К несчастью, оказалось, что его новая, третья по счету супруга, не выносит качки, и дом вместе с островом выставили на продажу. Газеты запестрели многочисленными цветистыми объявлениями. Затем последовало скупое сообщение о покупке дома неким мистером Оуэном. И тут газетные писаки пустились во все тяжкие. На самом деле Негритянский остров купила никто иная, как мисс Габриэль Терл, голливудская кинозвезда. Она собиралась провести там несколько месяцев вдали от людских глаз. Трудовая пчела деликатно намекала, что острову предстояло стать обителью члена королевской семьи. Мистеру Мэри Уэзеру шепнули, что там намерен провести свой медовый месяц молодой лорд Эл, наконец-то сраженный стрелой Купидона. А Джонасу было достоверно известно, что остров приобретен адмиралтейством с целью проведения на нем каких-то невероятно секретных испытаний. Негритянский остров определенно стал сенсацией. Судья Уоргрейв извлек из кармана письмо. Почерк был практически нечитаемый, однако отдельные слова выступали из общей текстовой связи удивительно ясно. «Дорогой Лоуренс, сколько лет я ничего о тебе не знаю, должен приехать на Негритянский остров, самое очаровательное место в мире. О нем столько говорят, прежние времена, единение с природой, ближе к солнцу. В 12:40 с вокзала Паддингтон встретимся в Оуксбридже». И подпись с замысловатыми завитушками. «Констанция Калмингтон». Судья Уоргрейв задумался, вспоминая, когда же он видел Констанцию Калмингтон в последний раз. Лет, наверное, 7, нет, 8 назад точно. Помнится, она еще собиралась в Италию, к тамошнему солнцу, природе и контандини. Крестьянство итальянский. Позже он слышал, она перебралась в Сирию, где солнце палит неумолимо, а кругом пустыни и бедуины. «Констанция Калмингтон», — подумал он про себя, — «как раз та особа, с которой станется купить остров и окружить его тайной». Мерно покачивая головой, словно одобряя ход своих мыслей, судья Уоргрейв заклевал носом и уснул.